Это мгновенное его исцеление повергло в шок сначала видавшего виды кардиолога, затем и бригаду скорой. А Вега сам растворил окно и стоял в позе встречи солнца, радостно дыша полной грудью. «Ура!» — восклицал он. «Ура! Ура!» С горем пополам его уговорили лечь, чтобы снять кардиограмму. Врачи таскали ленты по рукам, сверяли кривые, оставленные самописцами, и совершенно определенно ставили диагноз, что 10 минут назад у этого человека были резкий и длительный спазм коронарных сосудов задней стенки сердца и нарушение кровоснабжения. Сейчас же кардиограф отбивал такт абсолютно здорового сердца, соответствующего спортсмену-марафонцу. И Русинов почувствовал себя лучше, а свое недомогание отнес к переживанию за Овегу, никак не связывая сердечную боль с солнечным затмением. Когда в квартире никого не осталось, Русинов спросил в упор. «Ты Саура? Ты поклоняешься солнцу?» «Я Овега», — с обычным достоинством ответил он. «Сауры живут на реке Ганга, а я лишь приношу им соль». «Ты можешь объяснить, почему сейчас тебе было плохо?» «Я слепну», — признался он. «И потому затмение принял за свой срок, а это был не мой срок». «Но ты каждый день молишься солнцу». «А ты, Русин, разве не молишься солнцу?» «Нет». «Неправда», — заметила Вега. «Все люди от рождения до смерти молятся солнцу. Веруют в своих богов, но почитают солнце. Каждый человек, увидевший утром солнце, обязательно радуется и говорит: какое хорошее солнце, как солнечно сегодня. Это молитва солнцу. Ты никогда не говорил так?» «Говорил». «Вот и я говорю: здравствуй, Тресветлый». «А хлеб-соль?» — нашелся Русинов. «Почему ты попросил?» «Я Овега», — проговорил он. «Мне нельзя трогаться в путь без хлеба и соли». «Ты собирался уйти?» «Да», — смутился Овега. «В последний путь. Да только это не мой срок». В папке с делом Овеги хранилась копия протокола, где значилось, что при личном обыске в таганрогском спецприемнике у него изъяты сухари и соль. «Почему ты не ешь соль?» — спросил Русинов. «Я Овега», — снова повторил он. «Мне можно не есть соли. Когда ты, Русин, станешь добывать ее, тоже не станешь есть». «Соль — символ солнца?» «Да», — нехотя проронил он. «Потому люди стали есть соль и не могут жить без нее, как без солнца». «Значит, изначально горькая соль была священной?» Овега вскинул на него глаза и неожиданно заявил: «Ты изгой, Русин. Мне нельзя с тобой говорить». «Хорошо», — согласился Русинов. «Скажи мне только, зачем ты нес соль на реку Ганг?» «Сауры просили». «У них что, нет соли?» «Есть», — вымолвил Овега. «Да им нужна священная соль». «Где же ты берешь ее?» «В пещере». «Не искушай рок, Русин», — вдруг жестко проговорил он. «Нас слышит Карна». Русинову казалось еще мгновение, еще несколько слов, оброненных Овегой, и откроется нечто недоступное разуму. И этот полубредовый разговор внезапно уложится в строгие рамки логики и истины. Однако, произнеся имя Карна, знающий пути прочно умолк, и нельзя было больше терзать его вопросами. Если бы тогда знать, что Овега не единожды уже хаживал в Индию на реку Ганг и приносил туда священную соль, и что в судьбе его, а значит и в этих таинственных походах, принимал участие сам Неру. Ничего этого Русинов не знал, и потому при всем своем расположении к Овеге не мог, не в состоянии был поверить ему. Из нагромождения нереальных, фантастических фактов он пытался выбрать рациональные зерна с той лишь целью, чтобы хоть как-то проникнуть в его непонятный мир и извлечь информацию, интересующую институт. Бред сумасшедшего иногда бывает гениальным, но чтобы принять этот гений, следует самому сойти с ума. И потому Русинов, разговаривая с Овегой, всякий раз мысленно, на ходу рассортировывал все, что слышал, и отбирал факты для отчета, а многое, на его взгляд, неважное и сумбурное, отбрасывал. Это была своего рода неумышленная халтура. В какой-то степени она спасла Овегу от множества вопросов, когда спустя 2 года за него круто взялась служба, а также не дала пищи для серьезных аналитических выводов, которые могли бы быть основаны на кажущемся фантастическом материале. В 83-м году Овегу неожиданно забрали из института в веденье службы. За 2 года Русинов уже успел забыть о несостоявшейся поездке в Индию, а точнее, о причинах невыдачи визы. Естественно, никто не знал, почему служба забрала источник, и считали, что она таким образом проявляет свой профессионализм и рвение. Дескать, институт столько лет продержал человека у себя и получил мизерные результаты. А вот мы сейчас покажем, как нужно работать. Овега не был ни арестованным, ни задержанным. Случай был по-своему уникальный. И его содержали скорее как предмет научного изучения. И это значительно лучше, чем психушка, либо дом престарелых. Где бы еще так следили за его здоровьем, выполняли любое возможное желание и придумывали развлечения. Десятки раз он мог бы спокойно бежать, когда вдвоем с Русиновым они уезжали за 100 километров от института, на родину Овеги в Воронеж. Затем к сестре участника экспедиции Андрея Петухова в Новгород. Он же повиновался одному ему ведомой силе рока и не помышлял о побеге. И тут произошло неожиданное. Русинов ощутил тоску по этому человеку, причем в первые месяцы такую, что все валилось из рук, будто после потери дорогого близкого родственника. Он и не заметил, как из источника, из предмета для изучения, Овега превратился для него в источник особого, достойного и мудрого отношения к миру, к собственной личности, к людям и обстоятельствам. Русинова вдруг поразила мысль, что он никогда в жизни не видел свободнее человека, чем спрятанный за колючую проволоку Овега. Для него как бы не существовали эти материальные преграды в виде заборов, часовых, негласной охраны, ибо он умел всецело распоряжаться собой, и никто не мог ограничить его воли. Только вольный человек способен источать спокойствие и добро и за много лет ни разу не изменить себе. Только невероятной силы человеку возможно покоряться своему року и не дрогнуть под роковыми обстоятельствами. Каждый день Русинов заходил в пустую квартиру или доставал из своего стола деревянную ложку с приспособлением для усов, найденную в первый день, когда Овегу увезла служба. Все, что осталось от него. Несколько раз он ходил к руководству института с требованием, чтобы вернули источник, поскольку встало целое направление в проекте «Валькирия». Начальство лишь пожимало плечами и само терялось в догадках. На любые запросы служба упорно отмалчивалась. Лишь через полгода стало известно, что Овега умер на второй день после усиленных допросов, а также то, что он не оставил на земле даже могилы, поскольку тело после смерти немедленно заморозили и отправили в клинику, изучающую вопросы долгожительства. И мертвый он продолжал оставаться предметом для изучения. Служба затребовала в институте все материалы, касающиеся Овеги, и, кроме того, всех, кто работал в контакте с ним, приглашали на беседы. Русинов выяснил, что смерть знающего пути наступила внезапно. Утром встретил солнце в своей камере одиночки, затем лег на пол головой на восток и, зажав в руке кусок хлеба со щепотью соли, скончался. Официальный диагноз гласил «острая сердечная недостаточность». Службу больше всего интересовал вопрос, с какой целью Овега проникал на территорию Индии. Можно было ответить, что он приносил на реку Ганг священную соль, но в это вряд ли бы кто поверил. После смерти Овеги внимание Русинова уже целиком было притянуто к Уралу. С того же 83-го года в горах начали геофизические исследования с целью выявления неизвестных пещер, заброшенных соляных копий и русел подземных рек. И с того же года Урал показал свои зубы. Люди больше не терялись, а попросту погибали. Стоящий у солнца не брал в плен. Первым неожиданно и скоропостижно скончался егерь, здоровый, крепкий парень, слабых в службу не принимали. Пришел от вечернего костра в свою палатку, а наутро его нашли мертвым, стоящим на четвереньках, и как служба ни крутила, никакого криминала не обнаружила. У 32-летнего егеря случился инфаркт, которым объяснялась и странная поза, и застывший на лице ужас. Буквально через месяц на другом участке Северного Урала, но опять в своей палатке, погиб еще один егерь. Этот застрелился из своего служебного автомата. Дотошная проверка службы и обстоятельства смерти и причин самоубийства не подтвердила криминальной версии. Егерь оставил банальную записку, чтобы никого не винили, и выстрелил себе в сердце. К нему вбежали почти сразу после выстрела. И ни в палатке, ни в окрестностях стана, месте открытом, никого не обнаружили. Да и следственный эксперимент, баллистические исследования однозначно говорили, что егерь застрелился. Причина была экспедиционная жизнь и долговременные командировки разрушили семью. Жена изменяла ему почти в открытую. Тогда же Русинову пришла мысль, что Урал мстит за Овегу, причем только службе. Однако осенью этого года погиб завхоз лаборатории по фамилии Заварушка, молодой веселый парень, мечтавший в одиночку отыскать сокровища древних ариев. Для будущего сезона он развозил и устанавливал высоко в горах небольшие облицованные алюминием вагончики. Вертолет оставлял его вместе с вагончиком всего на одну ночь. Заварушка с помощью домкрата выставлял балок и заготавливал дрова, чтобы успели просохнуть к лету. Так что времени на романтические поиски пещер, набитых золотом, у него практически не оставалось.